тогда же и там же. Глава Итар, Тамбовцев Александр Васильевич. Разница с нашей историей видна невооруженным взглядом не только на просторах России, где вместо пожара гражданской войны, охватившей всю страну, наблюдаются лишь отдельные тлеющие очаги на фоне активного строительства новой мирной жизни, о которой так истосковался народ после 3 лет мировой бойни. И товарищ Сталин у нас занимается не обороной царицы на Деникинско-Калединских отрядов, а раздает награды инженерам и ученым за мирный труд и конструкторские разработки. И мятежа левых эсеров не было, и самостийников на Украине передавили, пока те были еще чайниками. Без германской поддержки они оказались никем, и звать их было никак. Зато на так нелюбимом нами Западе происходят такие события, что оторопь берет. Парижское сражение, продолжающееся всего 40 дней, можно сравнить только с неизвестным пока еще в этой истории Сталинградом. Список потерь с обеих сторон растет с каждым днем, а бойня на руинах французской столицы продолжается, и не видно ей конца. Генерал Потапов, который нет-нет заходит ко мне в штаб-квартиру Итар на рюмку холодного чая, загадочно улыбаясь, говорит, что все эти события являются следствием Рижского мира и маниакальным желанием германцев во что бы то ни стало одержать победу хотя бы только над Францией, разгромив ее войска и разрушив столицу. Ради этого желания в пражскую мясорубку бросают 1000 немецких и французских солдат, а общее ожесточение достигло уже таких пределов, что, захватив какой-то район Парижа, немцы уничтожают в нем не только тех, кто оказывал им вооруженное сопротивление, но и вообще все гражданское население, включая женщин, детей и стариков. Стариков и маленьких детей в первую очередь, потому что женщин детородного возраста и подростков можно еще использовать как рабов, заставляя их трудиться или используя для удовлетворения своей похоти. Таким образом, в то время как Советская Россия занята мирным строительством и восстановлением хозяйства после 3-летней войны, Европа превратилась в поле боя. Мужчины в самом расцвете сил во Франции, Британии и Германии гибнут, и вместе с ними гибнет будущее Европы. Но это может быть и к лучшему, в смысле, к лучшему для нас. Когда эта бойня закончится, ни у центральных держав, ни у Антанты не останется ни людских, ни материальных ресурсов даже на локальные попытки захватить хотя бы часть нашей территории или оказывать помощь сепаратистам. Советская Россия восстанавливается после мировой бойни почти год, и сейчас ее способность к сопротивлению значительно превысила наступательные возможности потенциальных агрессоров. 17 августа 1918 года. Советская Россия. Рига. Большая Александровская улица, дом 61. Здание Рижского губернского отдела НКВД. Глава отдела Ян Карлович Берзин. Лет 10 назад мне и в голову не пришло бы, что я стану работать в охранке. Да-да, самой настоящей охранке, пусть и нашей, большевистской. Ведь сам я с молодости воевал против царской власти в отрядах лесных братьев, нападал на фольварки немецких баронов, вступал в перестрелки с полицией и казаками. Был ранен, арестован, и меня точно бы повесили, если бы не мое несовершеннолетие. Было мне тогда всего 16. Потом была каторга, освобождение, снова арест, снова срок. Пришлось уйти в подполье, с чужими документами работать на питерских заводах, вести партийную агитацию на выборгской стороне. Все закончилось в октябре прошлого года. Как все получилось, до сих пор не пойму. Откуда-то, буквально с неба, на Балтику свалилась большевистская эскадра адмирала Ларионова и быстро расставила все по своим местам. Она разнесла в пух и прах немцев, которые пытались после сдачи Риги генералом Корниловым прорваться к Петрограду, а потом люди адмирала Ларионова вместе с товарищем Сталиным сделали так, что этот мерзавец, главноуговаривающий Керенский, без всякого сопротивления передал власть нам, большевикам. А через несколько дней после этого меня вызвал в Таврический дворец товарищ Дзержинский и сказал: «Вот что, товарищ Берзин, партии нужны верные люди для работы в НКВД. Поэтому будете работать вместе со мной в Народном комиссариате внутренних дел. Меня назначили народным комиссаром, а вы будете одним из моих главных помощников». Я попытался было возразить, сказав, что я не могу работать в охранке, что для настоящего большевика-подпольщика просто стыдно заниматься тем, чем занимались раньше жандармы и агенты охранки. Товарищ Дзержинский молча выслушал меня, печально покачал головой и произнес: «Товарищ Берзин, я вас прекрасно понимаю. Скажу сразу, и я не пришел в восторг, когда мне предложили стать наркомом внутренних дел. Но мы, большевики, обязаны делать не то, что нам нравится, а то, что приказывает партия. Нужно же кому-то защищать нашу советскую власть от тех, кто хочет ее уничтожить. Ведь, как сказал товарищ Ленин, только та революция хоть чего-нибудь стоит, которая сумеет себя защитить. К тому же ты послушай, как называется наше учреждение. Народный комиссариат. Значит, служить мы будем народу. Вам это понятно, товарищ Берзин?» Возразить мне было нечего, и я согласился. Так я стал работать, а точнее служить в НКВД, кем-то, говоря по-старорежимному, вроде чиновника по особым поручениям. Вместе со специальной группой я на спецпоезде мотался по стране, наводя наш истинно революционный большевистский порядок. Кое-где мне приходилось зачищать бывших, не принявших советскую власть, и вместе с Антантой, составлявших заговоры по ее уничтожению. А кое-где курвами оказались наши бывшие товарищи или разные случайные люди, прибившиеся к советской власти, которые решили, что раз уж власть взята, теперь пора в водку пьянствовать и девок портить, притесняя народ. Довелось мне чистить Екатеринбург от остатков троцкистско-свердловской мрази, в Саратове арестовать и после следствия расстрелять вечно пьяный местный совет, издавший декрет об обобществлении женщин, а в Оренбурге разбираться с делом о мятеже атамана Дутова. Много интересных людей я повстречал за время этой службы. Были там такие же, как и я, старые большевики, прошедшие ссылку и каторгу. Были бывшие жандармы, от которых мне пришлось когда-то скрываться, а теперь мы работали вместе, причем хорошо работали, без обмана. «А вы, Ян Карлович, — сказал мне один из них, ротмистр Николай Трофимович Нефедов, кстати, раньше работавший в Рижском жандармском управлении. Не обижайтесь на меня за то, что мне раньше приходилось ловить таких, как вы. У каждого из нас была своя правда. Только Родина у нас одна, и теперь мы должны ее защищать от тех, кто ее хочет разрушить. Вы сами видите, кто только не пытается нагадить советской власти. И бывшие, как вы их называете, буржуи, и ваши же бывшие товарищи по борьбе с самодержавием. Вспомните, что Троцкий и Свердлов сотоварищи хотели учудить. Своих же соратников уничтожить. А за большевиков заступились те, с кем вы воевали в Лесных братьях, кровавые опричники царя, донские казаки. И мне нечем было ему возразить, потому что после революции действительно все переменилось. Многие бывшие соратники стали нам врагами, потому что, борясь вместе с нами с самодержавием, они преследовали совершенно иные цели, а бывшие враги стали соратниками, потому что теперь они вместе с нами защищали советскую Россию от разного рода врагов. Во многих делах пришлось мне участвовать. Недавно, например, после раскрытия заговора Бориса Савенкова, товарищ Дзержинский вызвал меня и с улыбкой произнес: «Ну что, товарищ Берзин, настало время вам возвращаться домой. Хоть Рига еще 10 месяцев назад стала советской, но врагов наших там осталось немало, и губернский отдел НКВД там работает из рук вон плохо. Набрали черт знает кого по объявлениям. Многие в нашем деле совершенно не разбираются, а многим там явно не место. Придется вам, Ян Карлович, принять должность начальника губотдела НКВД Риги и навести там истинно революционный порядок. Опыту вы уже, как я вижу, набрались, а помощником и заместителем к себе возьмите товарища Нефедова». Заметив недоумение на моем лице, Феликс Эдмундович сказал: «А чем вам не нравится товарищ Нефедов? Мы его проверили в деле, человеком он оказался честным, к нашей власти относится лояльно, к тому же опыта у него побольше, чем у вас. Думаю, что вы с ним сработаетесь». Он взял со стола папку, полистал ее и достал несколько листков, исписанных убористым почерком. «Вот, к примеру, один такой товарищ. На лице наркома появилась ироническая улыбка, с которым вам придется разобраться в первую очередь. Происхождение у него, конечно, не пролетарское. Отец держал в Ревеле обувную лавку. Сам он – бывший студент Рижского политехнического института. Правда, закончить его он не успел, эвакуировался в Москву, где продолжил учебу в высшем техническом училище. Учился хорошо, получил диплом первой степени инженера-архитектора. Но дома строить не захотел, хотя нам строители сейчас очень нужны. Отправился снова в Ригу и там попытался вступить в нашу большевистскую партию, но его не приняли, хотя и записали в сочувствующие. Потом этот молодой человек поступил на службу в Рижский отдел НКВД, то есть стал одним из будущих ваших подчиненных, товарищ Берзин. Я пожал плечами. Феликс Эдмундович, ну и что такого в биографии этого молодого человека? Кстати, сколько ему лет? Дзержинский взглянул в листок, который он держал в руках. Родился он в январе 1893 года. Следовательно, ему 25. Вполне взрослый, хоть и молодой человек. А вот теперь послушайте, что он пишет. Товарищ Дзержинский заглянул в другой листок и прочитал. В 1917 году с русским человеком покончено. Он распался на две части. Нордическая русская кровь проиграла войну. Восточно-монгольская мощно поднялась, собрала китайцев и народы пустынь. Евреи, армяне прорвались к руководству. Демонизм этой крови инстинктивно направлен против всего, что еще внешне действовало смело, выглядело по-мужски нордически, как живой укор по отношению к человеку, которого Лотроп Штоддарт правильно назвал недочеловеком. «Ну и ну», — я покачал головой. «Феликс Эдмундович, скажите, а у него все в порядке с головой? Это ж какой-то бред душевнобольного». «Товарищ Берзин», — нарком посмотрел на меня суровым взглядом, «этот молодой человек искренне делит людей на сверхчеловеков и недочеловеков. Вы теперь представляете, что он может натворить, работая в НКВД? И вообще, это нетерпимо и крайне опасно с идеологической точки зрения». Ранее подобные мысли, обосновывая право британцев зверски угнетать местное население в своих колониях, высказывал британский лорд Чемберлен, известный идеолог крайне враждебного нам, ультраправого направления. В общем, как только прибудете в Ригу, сразу арестуйте этого Розенберга и немедленно этапируйте его в Петроград. Дальше с ним и с теми, кто его устроил на службу в НКВД, будем разбираться мы. Феликс Эдмундович протянул мне листки с прикрепленной к ним фотографией молодого человека. Ничего в нем не было особенного, разве несколько надменный взгляд и плотно сжатые тонкие губы. И вот я в Риге. Отдел НКВД располагался в построенном перед самой войной доходном доме с двумя внутренними двориками и подвальными помещениями. Отдел занимал два нижних этажа и часть подвалов, в которых находились помещения для допросов и камеры для временно задержанных для проверки лиц. После предъявления наших с товарищем Нефедовым мандатов мне показали кабинет, предназначенный для главы отдела, то есть для меня. Я коротко побеседовал со своим заместителем, а потом мы стали принимать дела и знакомиться с сотрудниками. В числе прочих я пригласил человека, о котором мы говорили с товарищем Дзержинским перед моим отъездом из Петрограда в Ригу. Он вошел в кабинет, прищелкнул каблуками до блеска начищенных сапог и представился. «Альфред Вальдемарович Розенберг, следователь по политическим делам». Мы переглянулись с товарищем Нефедовым, и я произнес. «Вы арестованы, гражданин Розенберг. Прошу сдать оружие». Он на мгновение опешил, чем поспешил воспользоваться Николай Трофимович, ловко выдернувший из кобуры Розенберга наган. «Вот и все об этом человеке», — вспомнил я фразу из одной арабской сказки. «Что ж, в Петрограде всерьез займутся этим сверхчеловеком и его покровителями. Люди, делящие окружающих на сорта, словно мясо в магазине, не должны жить на этом свете». 19 августа 1918 года. Владивосток. Светлановская улица, дом 52. Резиденция управляющего Приморской областью. Адмирал Александр Васильевич Колчак. Сражения в Маньчжурии завершились даже быстрее, чем я предполагал. И вскоре передовые части корпуса Красной гвардии начали прибывать во Владивосток. Мне было интересно встретиться с настоящим высокопоставленным пришельцем из будущего. До сей поры самым высокопоставленным из людей 21 века, с которыми мне уже довелось общаться, был командир атомного подводного крейсера «Северодвинск», капитан первого ранга Верещагин, дальний родственник знаменитого русского художника. Тот Верещагин, кстати, тоже происходил из морской семьи и в молодости закончил морской корпус. Если бы он не стал великим художником, то быть бы ему адмиралом или, по крайней мере, командиром корабля первого ранга, потому что такие люди на буксирах не ходят. Так вот, еще во время моего пребывания на подводном корабле этот современный капитан Немо рассказал мне, что до того, как стать командиром «Северодвинска», ему довелось послужить старшим офицером стратегического ракетного подводного линкора Дмитрий Донской. От его рассказов кровь стыла в жилах. Один такой подводный корабль несет 20 огромных ракет, у каждой из которых 6 боевых частей индивидуального наведения, с фугасным эквивалентом по 150 тысяч метрических тонн тротила, что примерно равно 3 миллионам фугасных 12-дюймовых снарядов. Цифры, от которых ум заходит за разум. Для меня Дмитрий Донской навсегда остался стареньким крейсером времен нашей войны с японцами, а его правнук одним залпом главного калибра способен уничтожить среднюю европейскую страну, вроде Франции или Германии, или изрядно порушить всю Европу или североамериканские Соединенные Штаты. Ракетный подводный крейсер «Северодвинск», которым командует Владимир Анатольевич, тоже далеко не безобидный ягненок. Конечно, целую страну он в пыль не обратит, но его 8 ракет с такими же головными частями, как и у «Большого брата», способны уничтожить все крупные военно-морские базы на японских островах. Прочие же ракетно-торпедное вооружение в состоянии 2 раза отправить на дно все крупные боевые корабли страны восходящего солнца. Вот почему я о нем вспомнил. Мне сообщили, что «Северодвинск» покинул причал в Мурманской базе, у которого оставался в последнее время, и ввиду осложнения международной обстановки взял курс через Северный полюс на Берингов пролив, то есть вскоре он окажется в наших краях. И прибыть он может почти одновременно с корпусом генерал-лейтенанта Бережного, который, кстати, еще год назад был просто полковником. Сказать честно, я ожидал, что увижу плечистого великана, вроде правофлангового солдата-преображенца. А в кабинет вошел невысокий и худощавый, правда жилистый и подвижный, офицер. На его груди в ряд красовались 4 ордена боевого красного знамени: за Ригу, за подавление мятежа сепаратистов Малороссии и Бессарабии, за Кавказ и последний за КВЖД, где возглавляемый им корпус Красной гвардии разгромил части японской армии, решившей, что пока у нас нет хозяина, можно безнаказанно поживиться чужим добром. Если бы 14 лет назад во главе русской армии в Маньчжурии был немедлительный и осторожный, даже чересчур, Куропаткин, а такой полководец, как Бережной, то война на суше закончилась бы в 2 раза быстрее и с прямо противоположным результатом. Ведь на тот момент Транссиб уже действовал и каждый день доставлял на Дальний Восток все новые и новые подкрепления, тем самым склоняя чашу победы в сторону России. А без победы на суше японцам ничего не светило и на море, ибо только падение Порт-Артура предопределило последующую Цусиму и наше поражение в той войне. Сейчас, конечно, поздно об этом жалеть, но все же. «Добрый день, Александр Васильевич», — сказал Бережной, пожимая мне руку. «Какая тут у вас обстановка?» А он как будто не знает. Или представленные ко мне люди докладывают об этом не ему, а разного рода товарищам, Сталину, Фрунзе, Дзержинскому. В этом духе я ему и ответил. «Нет, Александр Васильевич», — устало вздохнул Бережной. «То, что мне докладывают мои товарищи, мне, разумеется, известно. Но мне нужно знать, что произошло у вас в течение суток. Вы же как-никак человек опытный, знаете войну не по рассказам. Вам приходилось мгновенно принимать решения, которые могли стоить не только вашей жизни, но и жизни сотен ваших подчиненных. К тому же вы опытный полярный исследователь и адмирал. Правда, политическое чутье у вас не к черту, и порой вы ведете себя как слепой котенок. Ну да ладно, бывает. У кого-то отсутствует нюх, и он не различает запахов. У кого-то нет координации движений. Некоторые не различают цветов или патологически боятся высоты. Именно поэтому к вам и были приставлены няньки, обязанные следить за вами. С тем, чтобы вы могли спокойно применять ваши организационные способности, не оглядываясь по сторонам. А мы там, в Петрограде, не чесали затылки, думая, отчего еще там натворил этот маленький адмирал. «А что я такого ужасного натворил?» — обиделся я. Бережной саркастически усмехнулся. Было видно, что весь этот разговор его ужасно раздражает и утомляет. Устал, наверное, в Харбине от возни с хорватом. Это еще тот интриган. Мне не чета. «А ваше желание поступить на английскую службу, по счастью, в этой версии истории так и не осуществившееся?» — спросил он. «Вы что, не понимаете, что со сменой правительства или даже формы правления Россия никуда не исчезает, и желание служить ее врагам может расцениваться только как измена родине?» «Ладно, давайте прекратим этот одинаково неприятный и вам, и мне разговор. Я попрошу вас дать мне вашу личную оценку сложившейся в крае обстановки. Доложите, как это вам видится, а потом вместе будем отделять агнцев от козлищ и зерна от плевел». Сначала я хотел обидеться, а потом махнул рукой. Правильно Бережной указал мне на мои недостатки. Есть такой момент. Политика для меня темный лес, а отречение царя и крах монархии я воспринял как величайшую политическую катастрофу, разрушившую все мои жизненные ориентиры. «Агнцев у нас нет, одни козлища», — буркнул я. «И товарищи, и господа заняты тем, что перетягивают на себя воинские части, в которых еще осталось хоть какое-то подобие дисциплины, или рождают, словно кролики, совершенно бессмысленные политические и экономические прожекты. Вот пример. Господин Молчанов, сулящий Приморскому краю невиданное процветание в случае отделения его от Советской России». Некоторые от слов перешли к делу, то есть к насильственному захвату власти. «Вон, в Николаевске у нас сидит некий анархистствующий товарищ Трепицын, занимающийся откровенным грабежом местных обывателей, успевший пообещать взять Владивосток и отрезать уши вашему покорному слуге. Он у нас, кстати, не один такой товарищ. Есть еще более одиозные экземпляры. Если желаете, обратитесь к моим помощникам, они предоставят вам полный список». С другой стороны, в Хабаровске, разогнав законно избранный городской совет, власть захватил атаман уссурийского казачьего войска Калмыков, который, как мне доложили, работает на японцев. Тоже сволочь первостатейная. Грабит обывателей, без суда вешает всех, кого заподозрит в сочувствии к товарищам, и тоже призывает к отделению Преамурья и Приморья от вашей Советской России. «Александр Васильевич», — сказал Бережной, — «и с Трепицынами, и с Калмыковыми мы разберемся. Силы полномочий у нас для этого достаточно. К тому же поступила информация, что Калмыков, как говорят у вас моряков, уже снялся с якоря и дрейфует в южном направлении, в сторону битых нами японцев, в Шанхай. Сейчас меня интересует больше то, как ведут себя наши заклятые узкоглазые друзья. Нам докладывали, что к вам приходил некий господин Такита, но вы не пожелали вести с ним задушевные беседы». «Был такой, Вячеслав Николаевич», — ответил я. «Этот представитель японской военно-морской разведки с месяц назад был здесь, но я отправил его назад к его начальству, сказав, что все их планы тщетны, и адмирал Колчак не Иуда Искариот. А недавно, дня два назад, сей поддельный коммерсант снова объявился во Владивостоке и просил мне передать, что на этот раз он желает встречи именно с вами, генерал-лейтенантом Красной гвардии Бережным». «Ну что ж», — кивнул Бережной, «он ищет встречи, он ее найдет. А что вы, Александр Васильевич, думаете о таком козырном заходе? Должны же они понимать, что я не продаюсь ни за доллары, ни за фунты, ни за иены, ни за поддельную императорскую дочку в придачу». «А почему поддельную, Вячеслав Николаевич?» — поинтересовался я. «А потому, Александр Васильевич», — ответил Бережной, «что настоящую принцессу мне никто не предложит, рылом не вышел». «Понятно, Вячеслав Николаевич», — кивнул я. «Только едва ли что вас хотят подкупить. Репутация у вас, знаете ли, своеобразная, не то что у некоторых хорватов. Скорее всего, некоторые японские политические круги, связанные с флотом, пытаются через вас, минуя японский МИД, вступить в тайные дипломатические контакты с советским правительством». «Очень хорошо», — немного подумав, произнес Бережной. «Но только мы с этой встречей пока торопиться не будем. Сначала надо хорошенько осмотреться на местности, навести в доме порядок и только потом решить, нужна такая встреча или нет. Кроме того, мне нужно проконсультироваться с Петроградом и поставить в известность товарища Сталина, который не любит сюрпризов. Вы там объясните этому господину Таките, что сейчас генерал Бережной занят, но как только он освободится, так сразу примет его. Договорились, Александр Васильевич?» «Да, Вячеслав Николаевич», — кивнул я. «Договорились». 23 августа 1918 года. Владивосток. Светлановская улица, дом 52. Резиденция управляющего Приморской областью. Командующий особым корпусом Красной гвардии генерал-лейтенант Вячеслав Николаевич Бережной. Пока неугомонный Такито-сан под наблюдением наших ребят бродил по Владивостоку, посещая явки агентов японской военно-морской разведки, как уже известные нам, так и неизвестные, я связался по рации с Петроградом. Получив все ответы на вопросы, а также добро на начало переговоров с посланцем Кайгунсё, Министерства военно-морского флота страны Восходящего Солнца, я сказал адмиралу Колчаку, чтобы тот связался с Такито-саном и сообщил тому, что я готов к встрече. Японец явился точно в назначенный ему срок. Он был предельно вежлив и красноречив. Почтительно поздоровавшись, он присел на кончик предложенного ему стула и долго выражал свое восхищение действиями моего победоносного корпуса. О том, что не столь давно мои бойцы раскатали в блин и части японской императорской армии, Такито-сан предусмотрительно промолчал. Я еще немного послушал разглагольствование японца, после чего довольно невежливо перебил его и напрямую спросил, для чего, собственно, ему так нужно было со мной встретиться. Он замолчал, внимательно посмотрел мне в глаза и неожиданно спросил. «Господин генерал, скажите, насколько вы самостоятельны в принятии решений? Очень важных решений», — добавил он. Я не стал размахивать перед ним своим мандатом, а просто сказал, что полномочия у меня достаточно большие, но все же глобальные политические решения я без одобрения высшего руководства Советской России принимать не уполномочен. Такито-сан немного помолчал, видимо, обдумывая, с чего ему начать, а потом спросил. «Скажите, господин адмирал, входит ли в планы вашего руководства война с Японской империей?» С чистым сердцем я ответил, что война с Японией нам не нужна, потому что страна и без того устала от 4 лет кровопролития. Да и, собственно говоря, мы не видим причин, по которым нужно было воевать с одной из самых сильных в военном отношении стран Азии. Такито-сан, как мне показалось, остался доволен моим ответом. Он опять немного помолчал, а потом снова спросил. «Господин генерал, не буду от вас скрывать. Меня отправило во Владивосток командование японского императорского флота. Скажу больше, мое руководство не во всем разделяет с командованием нашей армии взгляды относительно дальнейших взаимоотношений с вашей страной. Мы, представители флота, считаем, что нам не нужна война с Россией». «Передайте адмиралу Ката, — ответил я, — что мы считаем его не только талантливым флотоводцем, но и мудрым политиком. Война между нашими странами будет только на руку нашим противникам. Вы понимаете, о ком идет речь?» Японец кивнул головой. «Господин генерал, Томасабура-сама тоже такого же мнения, поэтому он с подозрением смотрит на большую страну на другом берегу Тихого океана, которая, отказавшись от участия в большой войне в Европе, стала поглядывать на государства, которые расположены поблизости от нашей империи, в том числе и на Россию. Ей нужна война, а точнее расширение сферы своего влияния. При этом эта страна абсолютно не заботится о том, что ее интересы могут войти в противоречие с интересами других государств». Хотя Такито-сан не назвал это ни в меру алчное государство, которое готовится вторгнуться в сферу интересов Японской империи, я прекрасно понял, о чем речь. Ведь в нашей истории соперничество между Японией и США закончилось в 1941 году налетом палубной авиации японских ВВС на Перл-Харбор. «Такито-сан», — ответил я, — «как я уже говорил, война Советской России не нужна. Да, нам приходится с оружием в руках защищать свои границы и бороться с мятежами внутри страны. Есть у нас и свои интересы. Учитываем мы и интересы других стран, особенно тех, что расположены рядом и готовы с пониманием отнестись к нашим интересам». «Не могли бы, господин генерал, — сказал японец, — хотя бы приблизительно обозначить зоны ваших интересов? Это важно нам для того, чтобы наши и ваши интересы не пересекались. А если это все же произойдет, то ведь можно путем дальнейших переговоров прийти к согласию через взаимные уступки». «Согласие есть продукт непротивления двух сторон», произнес я вдруг вспомнившуюся фразу, сказанную одним из героев гайдаевской комедии. «Впрочем, об этом пусть потом договариваются дипломаты, а мы с вами люди военные, поэтому я хотел предложить вам поговорить о чисто военных вопросах». «Полностью согласен с вами, господин генерал», — кивнул Такито-сан. «Хотя, как я понимаю, ваш корпус не собирается в ближайшее время покинуть зону отчуждения КВЖД». «Нет», — ответил я. «Скажу больше, мы собираемся включить в нашу сферу влияния и всю Маньчжурию». Японец долго молчал. Видимо, он не ожидал от нас такой наглости. Но мы наглядно доказали его незадачливым армейским коллегам, что достаточно сильны, чтобы позволить себе разговаривать с представителями страны восходящего солнца таким тоном. «Хорошо», — наконец произнес он. «Но что взамен получит мое государство, если оно согласится с включением Маньчжурии в вашу сферу влияния? Ведь вы знаете, что мы тоже имели свои виды на эту территорию. Я полагаю, что взамен мы должны получить не менее существенные преференции». «Такито-сан», — я пристально посмотрел на посланца Кайгунсё. «Вы знаете, что сражающиеся в Европе державы обессилили друг друга, и они просто не смогут ничего сделать, если другая держава, чьи интересы находятся в Азии, захочет распространить сферу своих интересов на их колониальные владения». «Да, но та держава, которая уклонилась от участия в общеевропейской войне, достаточно сильна, чтобы помешать нам», озабоченно произнес Такито-сан. «И Японии вряд ли удастся одной справиться с ней». «Но если вашей стране будет обещан безопасный тыл, — сказал я, — то у Японии появится шанс выиграть противостояние. К тому же мы можем обозначить свою озабоченность военной активностью вблизи наших границ, что заставит эту державу поумерить свою активность. Там прекрасно знают, какие потери могут понести транспорты с войсками, которые им придется направить к берегам того же Китая. Вы ведь помните, что случилось в Атлантическом океане?» Такито-сан, понимающе кивнул. «Я сказал достаточно много, чтобы он и его командование сделали нужные выводы. Я же получил информацию к размышлению. Скрытая видеоаппаратура записала наш разговор. И потом специалист по Японии Василий Сергеевич Ощепков внимательно просмотрит запись, чтобы проанализировать поведение Такито-сана и определить по выражению его лица и всему им сказанному некоторые нюансы, которые содержат весьма важную информацию». Попрощавшись со своим японским гостем, я сел за стол, чтобы написать отчет для последующей передачи в Петроград. Пусть мои коллеги и советское руководство подумают над японским предложением и определят мою дальнейшую линию поведения на новых переговорах, которые, как я предполагаю, состоятся в самое ближайшее время. 23 августа 1918 года. Владивосток. Светлановская улица, дом 52. Резиденция управляющего Приморской областью. Адмирал Александр Васильевич Колчак. Генерал Бережной сообщил мне, что сегодня у него назначена встреча с представителем японского военно-морского командования, но меня он на эту встречу не пригласил, сухо сказав, что о результатах этой встречи мне сообщат. И, похоже, Бережной умеет держать слово. Минут пять назад он позвонил мне и предложил вместе пообедать. «Александр Васильевич», — сказал он, — «со времен князя Рюрика так уж у нас на Руси принято, что о серьезных вещах мужчины обычно беседуют за столом. Поддержим национальную традицию». И вот мы сидим с ним, хлебаем наваристые щи и обмениваемся впечатлениями. «Вячеслав Николаевич», — спросил я, — «вы полагаете, что японцы согласятся на ваши условия? Дела в нашем бедном отечестве идут не настолько уж замечательно, чтобы беседовать с этими самураями с позиции силы. Они ведь могут и обидеться». «Нет, Александр Васильевич», — усмехнулся Бережной, — «сейчас дела наши, внешние и внутренние, идут достаточно хорошо, и японцы это прекрасно понимают. Ведь война в Европе продолжается, и неизвестно, когда она закончится. А когда она все же закончится, ну не превратится же она в столетнюю, то и победители, и побежденные, подсчитав битую посуду, неожиданно поймут. Они оба проиграли. Силы их будут истощены, а людские и материальные потери окажутся настолько большими, что победители практически ничем не будут отличаться от побежденных. А теперь скажите, какая страна фактически станет победителем?» «Североамериканские Соединенные Штаты?» — спросил я. «Пожалуй, именно она получит все, а остальные будут довольствоваться крохами». «Я тоже так считаю», — кивнул Бережной. «Если до войны САЖ были должны Британии, то теперь Британия в долгах, как в шелках, и заокеанские шейлоки взыщут со своей бывшей метрополии все до последнего цента». «Ну а японцы здесь каким боком?» Мне порой трудно было уловить все нюансы мировой политики, в которой генерал из будущего, похоже, разбирался не хуже опытного карьерного дипломата. В свое время Шарль-Морис Толейран сказал: «В тот день, когда Америка придет в Европу, мир и безопасность будут из нее надолго изгнаны», — ответил мой собеседник. Европейские политики подзабыли высказывание умнейшего из дипломатов, а он как в воду глядел. САШ выйдут из этой войны лидером, причем они постараются занять главенствующие позиции и в Азии. Отсюда их противоречие с Японией. Два молодых хищника обязательно должны вступить друг с другом в схватку. Он чуть помолчал и неожиданно спросил: «Александр Васильевич, вы ничего не слышали о договоре Сазонова-Матано?» Я пожал плечами. Сергей Дмитриевич Сазонов, насколько я помню, был до 1916 года министром иностранных дел Российской империи. И Итиро Матано был до того же 1916 года японским посланником в Петрограде, а потом стал министром иностранных дел Японской империи. Вполне вероятно, что они могли заключить какой-то договор, но об этом мне ничего не было известно. «Так вот, Александр Васильевич», — сказал Бережной, «3 июля 1916 года Япония и Россия подписали секретный договор, в котором Токио обещала предоставить нашей державе значительную экономическую и финансовую помощь, дабы ослабить влияние на политику России, стран Антанты и САШ. Правда, японцы попытались увязать помощь нам с передачей им северной части Сахалина, но после того, как царь велел Сазонову даже не обсуждать это, вопрос о северной части Сахалина был снят. За укрепление японо-российских связей должен был расплатиться Китай. В договоре прямо говорилось, что обе высокие договаривающиеся стороны признают, что их жизненные интересы требуют предотвращения овладения контролем любой третьей державы, питающей враждебные намерения в отношении России или Японии. В случае, если третья держава объявит войну одной из договаривающихся сторон, другая сторона по первому же требованию своего союзника должна прийти на помощь. Как вы полагаете, Александр Васильевич, какая держава в 1916 году могла угрожать Японии и России на Тихом океане?» Я задумался. Сказать честно, я догадывался о чем-то подобном. Теперь для меня стали понятны обхаживание меня и Бережного японским разведчикам. Ясно, что после падения монархии новое правительство в Петрограде может считать себя свободным от каких-либо обязательств перед Японией. Но с другой стороны, Токио должно быть заинтересовано как минимум в нейтралитете Советской России, а если повезет, то и... «А вы знаете, Александр Васильевич?» — с улыбкой спросил Бережной. «Какую истерику устроил в Петрограде посол САШ Дэвид Фрэнсис, когда пронюхал о заключении этого договора?» «Догадываюсь», — ответил я. «Американцы поняли, против кого направлен этот договор. Только скажите мне, Вячеслав Николаевич, почему вы так не любите САШ?» «В дипломатии, Александр Васильевич, нет таких понятий, как любовь и ненависть», — нахмурился Бережной. «Отношения между государствами могут быть хорошими или плохими, остальное от лукавого». И он неожиданно спросил: «А вы помните визит в Севастополь контр-адмирала САШ Джеймса Гленнона? Это было в середине июня или начале июля 1917 года?» Я почувствовал, что мои щеки вспыхнули от стыда. Конечно же, я хорошо запомнил этого бравого седовласого адмирала, ведь все происходило в тот драматичный для меня момент, когда я был вынужден оставить пост командующего Черноморским флотом и выехать в Петроград. Я тогда ехал в одном вагоне с адмиралом Гленноном, и мы с ним горячо обсуждали ситуацию, которая сложилась тогда в России. Потом была поездка в Англию и САШ, где я снова встретился с адмиралом Гленноном. А далее — Япония, роковая встреча в Якогаме. «Так вот, Александр Васильевич», — сказал Бережной, сделав вид, что не заметил мое смущение. «Этот адмирал прибыл в Россию в составе миссии Элиха Рута. Статус этого господина был таков, что президент Вильсон дал ему ранг посла при живом после Дэвиде Фрэнсисе и право личной связи с Госдепартаментом. В России знали об этом, и не случайно мистера Рута поселили не где-нибудь, а в Зимнем дворце, где он ежедневно проводил пресс-конференции для иностранных журналистов. Руту разрешили пользоваться великолепными винными погребами Зимнего дворца, и янки беззастенчиво набивали свои чемоданы коллекционными винами и коньяками. Так вот, помимо упомянутого адмирала Гленнона, в составе миссии Рута были генерал САШ Хью Скотт, промышленники, банкиры, чиновники Госдепа, специалисты по транспорту и экономике. Это была своего рода ревизия, проверка будущими хозяевами мира ситуации в зависимой от них стране. Характерно, что глава группы железнодорожных экспертов, некто Стивенсон, тут же начал изучать пропускную способность железных дорог России. Причем больше всего американцев интересовала Транссибирская магистраль. Янки вели себя в России как хозяева. Этому ничтожеству Керенскому было сразу заявлено, что объем кредитов, которые САШ предоставит России, будет прямо зависеть от масштаба наступательных боевых действий. Для начала янки предложили кредит в 325 миллионов долларов под низкие проценты. Вот так, Александр Васильевич, американцы покупали наших солдат, словно каких-то туземцев, которые должны умирать по приказу Белого Бваны. «Да уж», — я почувствовал, что снова покраснел. «Я понимаю вас, Вячеслав Николаевич. Мне все это как-то и не приходило в голову. Действительно, мерзко как-то». «Теперь вы понимаете, Александр Васильевич, почему я не люблю самоуверенных американцев», — сказал Бережной. «И сейчас мы с товарищами в Петрограде хотим сыграть вместе с японцами против них. В конце концов, САШ сейчас стали кредиторами Британии и Франции. А где вы видели, чтобы должники командовали кредиторами? Наоборот же, сколько угодно. И если мы будем бить по хозяевам, то их слуги начнут почесывать бока». 26 августа 1918 года. Полдень. Западный фронт в районе Амьена. Группа армий «Принц Леопольд». Прошел ровно месяц с того дня, когда в ставке кайзера приняли решение о начале наступления силами группы армий «Принц Леопольд» в направлении на Руан с целью отсечь британские войска от французских и прижать англичан к побережью Ла-Манша. Правда, после того, как германские гренадеры заняли Амьен, английская группировка снабжалась исключительно по морю, через территорию Британии, так как все железные дороги между основной территорией Франции и занятым англичанами участком фронта были перерезаны. Это же обстоятельство, то есть господствующий в канале британский флот, еще достаточно сильный для того, чтобы снабжать и поддерживать огнем британскую сухопутную армию, не позволяло германскому командованию даже мечтать, что английские войска капитулируют или будут вынуждены эвакуироваться с континента. Да и пусть. Лишь бы эти англичане не путались под ногами, пока идет битва за Париж, каждодневно перемалывая людей, технику и боеприпасы, подобно гигантской мясорубке. После двух месяцев ожесточенных боев Париж напоминал Сталинград из другой истории. Единственная разница между двумя гигантскими сражениями заключалась в том, что в Сталинграде основные разрушения зданиям были нанесены авианалетами, а в Париже, в связи со слабой еще авиацией, поработала в основном тяжелая артиллерия. Особую роль в разрушении французской столицы сыграли железнодорожные транспорты, вооруженные тяжелыми морскими орудиями, снятыми с устаревших линкоров и крейсеров. Франция с ее развитой железнодорожной сетью идеально подходила для применения этих чудовищных орудий войны. То, что устарело на море, на суше еще долго будет внушать трепет, как солдатам, внезапно попадающим под чудовищные чемоданы, так и генералам, чьи замыслы были сорваны этими обстрелами. В основном от тяжелых орудий доставалось железнодорожным станциям и вокзалам, на которых французы выгружали прибывшие к фронту подкрепления. Но иногда попадало и городским кварталам, на которые во время беспокоящего огня тяжелые снаряды летели просто по принципу «на кого Бог пошлет». Кстати, во время одного такого массированного обстрела германским артиллеристам удалось полностью перебить одну опору Эйфелевой башни и сильно повредить другую, после чего изящное творение инженера Густава Эйфеля стало похоже на увядший железный цветок с оторванной головкой. Эта башня стала символом этой войны, когда в сражении двух равновеликих сил на западе Европы происходило всеобщее истощение, а на востоке замолкли орудия и наступила долгожданная тишина. Что касается Амьена, в то время как под Парижем две армии вошли в клинч, словно два изнемогающих боксера, там, в стороне от основной арены борьбы, втайне готовилось новое генеральное наступление, четвертое за лето. Туда направлялись последние резервы Германской империи. Морская пехота, сформированная из команд списанных и поставленных на консервацию кораблей, а также ланцвер, который включал в себя всякий сброд под страхом расстрела, мобилизованный в Норвегии, Дании, Польше и прочих оккупированных Германией странах. Побеждать эти подневольные солдаты были не способны, но вполне годились быть пущенными в первой атакующей волне перед германскими гренадерами или моряками, только ради того, чтобы французские пулеметчики расстреляли по ним большую часть своего боезапаса. Для этого германская военная полиция выгребла из оккупированных стран весь боеспособный контингент, пообещав после победы Второго рейха германское гражданство и права настоящих ветеранов уцелевшим участникам. Только по замыслу германского командования из всей этой толпы мобилизованных европейцев уцелевших должно быть немного. Туда же, под Амьен, были переброшены все подвижные части и соединения, укомплектованные новой, поступающей прямо с заводов техникой, а также средства артиллерийской поддержки. Помимо всех девяти больших «Берд», которые снова вернули на позиции в подчинении группы армий «Принц Леопольд», в районе Амьена сосредоточилась вся артиллерийская мощь крупных калибров, которой, за вычетом Парижского сражения, еще обладала германская армия. Из-под Парижа, как совершенно избыточную, сняли даже часть транспортеров с орудиями калибра 24 и 28 сантиметров. 26 августа, ровно за час до рассвета, рев артиллерийской канонады поведал английским и французским солдатам, офицерам и генералам, что германский таран опять ударил в стык между их армиями. После небольшой паузы, вызванной шоком и растерянностью, мол, никогда такого не было и вот опять, германцам, разрушающим рубежи французской и английской обороны, ответила артиллерия Антанты, и тяжелые снаряды стали падать по обе стороны фронта. Особенно хороши в этом деле были британские 16-дюймовые гаубицы, доставившие немало хлопот германским генералам. Одно попадание такого фугаса и батальоны германских гренадер, уже сосредоточившихся на исходных позициях, как не бывало. Но этих орудий было слишком мало, так что если переполох они наделать могли, то изменить ситуацию нет. А чуть позже, с первыми проблесками рассвета, в борьбу с вражескими батареями вступили германские аэропланы. Они обстреливали открытые артиллерийские позиции с пулеметов и сбрасывали на них особые дымовые бомбы-маркеры оранжевого и красного дыма, сильно облегчая германским артиллеристам контрбатарейную борьбу. В то же время германским, французским и английским пехотинцам, сидящим в сотрясаемых артиллерийской канонадой окопах, оставалось только молить Бога о спасении. Пройдет всего несколько часов, и большая часть этих людей, одетых в военную форму противоборствующих сторон, будет тяжело ранена или убита. Если бы было возможно вытащить на сушу морской линкор и протащить его до Амьена, то Леопольд Баварский не отказался бы от этой идеи. Но тяжелые железнодорожные транспортеры стали неплохой его заменой. Примерно за час до полудня пилот разведывательного аэроплана сбросил возле наблюдательного пункта, где находился командующий, вымпел с запиской, что французские и английские оборонительные рубежи разрушены уже на 70%, и дальнейшая артподготовка не нужна. Затем артиллерийский огонь переместился вглубь позиций, а в атаку пошла пехота. Как и предполагалось, в первой волне на уцелевшие пулеметы рванул разноязыкий сброд, а за ним, после небольшой паузы, гренадеры и военные моряки. В результате этой атаки сразу произошел прорыв первой линии обороны на трех намеченных для атаки участках из четырех. А на одном направлении германские гренадеры взяли и вторую линию окопов, после чего на распланированном и уже частично построенном третьем рубеже вспыхнул встречный бой с подходящими из оперативной глубины французскими резервами. Все повисло на волоске. Если французские генералы сумеют забить наметившуюся брешь толпами сенегальцев и марокканцев, то тщательно спланированная с соблюдением особых мер секретности операция окажется на грани провала, ибо выльется в еще одну бойню, когда германская армия за десяток-другой километров продвижения должна будет заплатить десятками и сотнями тысяч жизней своих солдат. Положение спасли две дивизии моторизованной кавалерии, решительно брошенные Леопольдом Баварским в почти готовый прорыв. Сходу смяв истощенных схваткой с германскими гренадерами французских пехотинцев, германские панцеры одним своим видом разогнали по кустам подходивший из глубокого тыла полк сенегальцев. Затем дивизии вышли на дорогу Амьен-Руан и по прямой рванули в направлении главного удара, тем самым выйдя в тыл еще одной изнемогающей в обороне французской дивизии, которая после этого не выдержала и побежала, открывая фронт. Такой разрыв было уже не завалить плохо подготовленными резервами, и к вечеру французским генералам стало ясно, что боши вновь добились успеха, реализовав новую тактику. Противопоставить этому приему можно было только своевременное выдвижение на угрожаемое направление подвижных соединений. А вот этому командование Антанты еще только училось, тем более что во французской армии танки изначально считались лишь средством поддержки пехоты и придавались обычным пехотным дивизиям. 30 августа 1918 года. Владивосток. Светлановская улица, дом 52. Резиденция управляющего Приморской областью. Командующий особым корпусом Красной гвардии генерал-лейтенант Вячеслав Николаевич Бережной. Сегодня я принимал уважаемого человека, о котором уже слышал в свое время от генерала Потапова. Это Виктор Александрович Яхонтов, старый разведчик, хорошо знающий Японию. Перед февральской революцией он был военным агентом в Токио. Несмотря на свой генеральский чин, Яхонтов принял новую власть и оказывал немалое содействие нашей разведке. Вот и сегодня я пригласил его к себе, чтобы поговорить о делах, связанных с одной спецоперацией, в случае успеха которой мы получим хороший козырь в нашей игре с американцами. Переговоры с японцами рано или поздно приведут к резкому обострению между ними и американцами. Но следовало учитывать и то, что в стране восходящего солнца была сильна армейская группировка, считающая, что перед тем, как разобраться с британцами и американцами, следует завоевать весь Китай, а начать, по их мнению, необходимо с Маньчжурии и Монголии. Такой вариант нас явно не устраивал. Японцев надо было развернуть на юг, в сторону колониальных владений Англии, Франции, а также тех сфер влияния, которые американцы считали своими. Но как это сделать? И тут я вспомнил о меморандуме Танаки. Сей документ был опубликован в декабре 1929 года в Нанкине, в одном из китайских изданий. Его автором долгое время считали Гиити Танаку, тогдашнего премьер-министра Японии. В меморандуме излагались планы японской экспансии в Азии под общим лозунгом «Хакко Итиу» – «8 углов под одной крышей». Это выражение приписывалось мифическому императору Японии Дзиму и означало распространение власти правителей страны Ниппон на весь мир, или для начала на всю Азию. Опубликование текста этого документа вызвало большой скандал и чрезвычайно обострило дипломатические отношения Японии с США и некоторыми европейскими странами, чьи колониальные владения находились в Тихоокеанском регионе. Лишь через много лет, уже после окончания Второй мировой войны, историки установили, что этот меморандум – работа советских спецслужб, которые изготовили сей документ и обнародовали его с помощью одного из китайских милитаристов, маршала Джан Сыюляна. А почему бы не повторить подобный трюк снова? Именно для того, чтобы посоветоваться об этом, я пригласил генерала Яхонтова, превосходно знающего расклад сил в нынешней Японии. К тому же он имел неплохие контакты среди западных газетчиков, через которых можно было бы растиражировать этот документ. Если умно его составить, то можно крепко поссорить между собой наших заклятых друзей. И тогда армейские горячие головы могут найти общий язык с флотскими, хотя бы относительно направления будущей экспансии страны восходящего солнца. Виктор Александрович был, что называется, военной косточкой. Он происходил из семьи генерала, закончил в свое время Павловское военное училище и Николаевскую академию генерального штаба. Потом долго служил на Дальнем Востоке в военной разведке. Сравнительно молодой, ему не было еще и 40. С прекрасной строевой выправкой генерал даже в штатском костюме выглядел как на параде. Поздоровавшись со мной, он сел на предложенный стул и с интересом посмотрел на меня, будто пытаясь понять, что это за такой человек, знаменитый красный генерал Бережной. Он прекрасно понимал, что я пригласил его к себе не для того, чтобы попить чайку с тульскими пряниками и поговорить за жизнь. Поэтому я тоже не стал ходить вокруг да около, а сходу спросил. «Скажите, Виктор Александрович, грозит ли нам война с Японией?» Генерал на мгновение задумался, а потом звучным и четким голосом сказал. «Видите ли, Вячеслав Николаевич, война с Японской империей возможна, но не неизбежна. Когда я был в Токио, мне довелось слышать рассуждение одного из генералов императорского генштаба. Он сказал, если мы прекратим распространять наше влияние на прилегающие к Японии страны, то нам грозит судьба стать изолированной и беззащитной островной державой. При этом в качестве ближайшей территории для колонизации японцы рассматривают Китай. Но тут они неизбежно столкнутся с европейскими державами и США. «Вы полагаете, что конфронтация может закончиться вооруженным конфликтом?» – осторожно поинтересовался я. «Я не исключаю и такого варианта развития событий», – кивнул Яхонтов. «И сейчас, когда главные силы стран Антанты полностью задействованы в Европе, а в колониях остались преимущественно туземные части, для Японии создается благоприятная возможность начать свою экспансию». «А если подобное случится, то останутся ли нейтральными САШ?» – спросил я. «Думаю, что нет», – ответил генерал. «Уже сейчас интересы Японии и САШ пересекаются во многих уголках Тихого океана. И в случае открытого вооруженного столкновения между Японией и странами Антанты, американцы выступят на их стороне». «Виктор Александрович, а как вы считаете, если Япония примет решение воевать против САШ, то где она нанесет первый удар?» Я расстелил на столе карту Тихого океана и протянул генералу указку. Яхонтов немного помедлил, а потом обвел указкой группу островов. «Скорее всего, японцы нанесут свой первый удар по Гавайям. В частности, они попытаются уничтожить военно-морскую базу в Перл-Харборе». Примечание авторов. Удивительно, но об этом в реальной истории генерал Яхонтов говорил и писал еще за 20 лет до нападения японской палубной авиации на Перл-Харбор. Я лишь покачал головой. «Умен, Виктор Александрович, ох, умен. Посмотрим, оценит ли он подсказку, которую я ему сейчас дам». «Вот, посмотрите». Я протянул генералу папку, в которой находился текст меморандума Танаки. «Этот документ надо доработать до максимальной достоверности, после чего передать его в редакцию достаточно влиятельного и читаемого печатного издания». Яхонтов внимательно прочитал текст, хмыкнул и вопросительно посмотрел на меня. «Вячеслав Николаевич, скажите, что это? И где вы раскопали эти бумаги? Они очень похожи на подлинные, хотя кое-что меня в них смущает». «Вообще-то это деза, но сделанная достаточно качественно. В ней схвачено главное – неудержимое стремление Японии к завоеваниям, и направление экспансии тоже обозначено правильно». Яхонтов кивнул, соглашаясь со мной, взял меморандум и прочитал вслух. «Чтобы завоевать мир, мы должны сначала завоевать Китай. Если мы сумеем завоевать Китай, все остальные малоазиатские страны, Индия, а также страны Южных морей, будут нас бояться и капитулируют перед нами. Мир тогда поймет, что Восточная Азия наша и не осмелится оспаривать наши права. Таков план, завещанный нам императором Мэйдзи, и успех его имеет важное значение для существования нашей Японской империи. Овладев всеми ресурсами Китая, мы перейдем к завоеванию Индии, стран Южных морей, а затем к завоеванию Малой Азии, Центральной Азии и, наконец, Европы. Но захват контроля над Маньчжурией и Монголией явится лишь первым шагом, если нация Ямато желает играть ведущую роль на азиатском континенте». А вот что здесь написано про САШ. Генерал с выражением прочитал. «В интересах самозащиты и ради защиты других Япония не сможет устранить затруднения Восточной Азии, если не будет проводить политики крови и железа. Но проводя эту политику, мы окажемся лицом к лицу с Америкой, которая натравляет на нас Китай, осуществляя политику борьбы с ядом при помощи яда. Если мы в будущем хотим захватить в свои руки контроль над Китаем, мы должны сокрушить Соединенные Штаты, то есть поступить с ними так, как мы поступили в русско-японской войне». «Скажите, Виктор Александрович, а как отреагируют в САШ, когда прочитают все это?» — спросил я. Генерал усмехнулся и внимательно посмотрел на меня. «Вячеслав Николаевич, я все понял. Вы позволите мне немного поработать над этим документом?» Я кивнул, и Яхонтов добавил. «А где и как опубликовать его, я придумаю. Да любой журналист полжизни отдаст, чтобы раздобыть такой сенсационный материал. Конечно, будет скандал, но любой скандал для прессы — это дополнительные тиражи, а, следовательно, деньги и немалые. С вашего позволения, я откланяюсь. Очень уж не терпится начать работу над этой бомбой. Ох, и грохнет она!» 3 сентября 1918 года. Утро. Франция. Эвре. Ставка объединенного командования Антанты, салон-вагон главнокомандующего. Присутствуют. Начальник генерального штаба Франции и главнокомандующий силами Антанты, маршал Франции Фердинанд Фош. Главнокомандующий британскими экспедиционными силами во Франции, фельдмаршал Дуглас Хейк. За последнюю неделю обстановка на фронте обострилась до предела. Прорвавшиеся под Амьеном германские войска снова смогли глубоко вклиниться на французскую территорию, в результате чего передовые части 2-й германской армии уже вели ожесточенные бои на окраинах Руана, на защиту которого стали спешно сформированные батальоны Национальной гвардии. В эти батальоны, уже зная о тех ужасах, что творились в Париже, записывались все способные носить оружие жители Руана. От портовых докеров и разнорабочих до вполне благополучных буржуа и рантье. Одновременно с формированием батальонов Национальной гвардии в глубокий тыл эвакуировались все, кто не принимал участие в обороне города. Опыт Парижа французское командование учло в полной мере и любой ценой стремилось избежать повторения той трагедии. Приближение германской армии вызвало в нормандцах не страх, как можно было ожидать по поведению их потомков, а ярость. Эти большие, немного медлительные светловолосые люди были потомками суровых норманов, пахарей моря, с одинаковой легкостью ловивших в открытом море сельдь и ходивших в грабительские военные походы. Именно там, в опоясавших Руан окопах, добровольцы изобрели руанский коктейль, бутылки, наполненные бензином и керосином и снабженные зажигательным фитилем. С его помощью французские национальные гвардейцы пожгли изрядное количество германских панциров. Туда же, в самое пекло боев, были брошены разрозненные части Чехословацкого легиона, еще зимой выведенные из Советской России. Одновременно в тылу, в Гавре и Давиле, а также в самом Руане, с пароходов высаживались все новые и новые тунисские, алжирские и марокканские дивизии, солдатам которых после победы над Германией обещали полноправное французское гражданство. Другие подкрепления из Северной Африки и Кахинхины прибывали под Руан из Марселя. В то же время в Дьеппе и Булоне разгружались индийские колониальные части, а также новозеландские, австралийские и южноафриканские дивизии, которые тут же включались в состав изрядно истощенных британских экспедиционных сил. В основном пополнение шло в первую и третью армии, которые превращались в ударные группировки, готовые ударить под основание руанского выступа в районе Амьена и Нишатель-Анбре, неподалеку от места знаменитой средневековой битвы при Кресси. В то время с противоположной стороны руанского выступа в районах городков Сен-Клер и Бове концентрировались свежие французские части. Маршал Франции Фердинанд Фош готовился дать решительный бой группе армий принц Леопольд и разгромить ее, пока увязшая в Париже вторая половина германской армии растрачивала свои силы в уличных боях, сражаясь за груды битых кирпичей, в которые превратилась французская столица. Германский император Вильгельм поставил перед фон Беловым задачу: «Антанта не должна снять из-под Парижа ни одного солдата. Однако, если верна прямая теорема, то верна и обратная. И германское командование тоже не могло снять из-под Парижа ни одного подразделения для того, чтобы направить его на помощь своим увязшим под Руаном войскам. К настоящему моменту было почти исчерпано численное преимущество германской армии, сложившееся 10 месяцев назад, когда вышедшая из войны Советская Россия, а потом разгромленная и бросившая оружие Италия, позволили германскому командованию сконцентрировать все свои силы на Западном фронте против англичан и французов. Все сожрал проклятый Париж, превратившийся в еще одну мясорубку наподобие Вердена». «Если бы битвы за Париж не было, — сказал маршал Фош, — то ее следовало бы выдумать». Вообще-то Фош положил в парижской мясорубке в полтора раза больше солдат, чем немцы. Но эти солдаты для него были дешевым колониальным быдлом, которое не за что и не зачем жалеть. А немцы теряли в боях в основном солдат-уроженцев Германской империи. При этом сгинувший в кошмаре уличных боев больше половины перебежало к Антанте. Польский легион Пилсудского был всего лишь восточноевропейской экзотикой, как и части, что были сформированы из пленных румын и итальянцев, давших согласие воевать за центральные державы. Но воевали они чрезвычайно плохо и неохотно, зачастую, в очередной раз, сдаваясь в плен. Исчерпание германских резервов, которых еще в конце весны казалось было достаточно, привело к тому, что ударная группировка 2-й армии к Руану проскочила, а вот раздвинуть края прорыва на как можно большую ширину, действуя против открытых флангов, 17-й и 18-й германским армиям не удалось. И теперь на флангах прорыва шли ожесточенные затяжные бои с постоянно подтягиваемыми к линии фронта колониальными частями Антанты. Атаки сменялись артиллерийскими обстрелами и контратаками. Попытки германских гренадер вклиниться между французскими частями и обойти позиции парировались выдвигающимися резервами. Линия фронта двигалась, но гораздо медленнее, чем хотелось германскому командованию, и со значительно большими, чем было запланировано, потерями. Франция и Англия были великими колониальными державами и могли гнать толпы разноплеменного пушечного мяса прямиком на фронт, на убой, под немецкие пули и снаряды. Французским и английским генералам лишь требовалось дополнительное время, чтобы мобилизовать эти массы разноплеменных солдат, сколотить из них подразделения, потом провести минимальное обучение, в том числе и тому языку, на котором говорят их командиры, а потом доставить на кораблях в Европу. Для германского же командования это было недостижимой мечтой, и необходимость отбиваться от попыток Антанты завалить их пушечным мясом приводила германских генералов в состояние исступления. Но французы и англичане думали по-другому. Мандраж начала лета, когда Боши со своей новой техникой и тактикой казались неуязвимыми и непобедимыми, уже почти прошел, и теперь англо-французское командование собиралось угостить своих немецких коллег блюдом, приготовленным по их же рецептам. В британской и французской армии также сформировали конно-механизированные соединения масштаба бригада-дивизия по германскому образцу. А так как танков, пусть даже и уступающих новым германским панцерам, у Антанты было в несколько раз больше, чем у противника, то и конно-механизированных дивизий, вооруженных в основном французскими танками ФТ-18 и английскими Виккерсами, создали чуть более двух десятков, сосредоточив их на острие предполагаемых контрударов, предназначенных для того, чтобы сомкнуться за спиной у прорвавшейся к Руану германской группировки. Прибывший для встречи с Фошем британский фельдмаршал Дуглас Хейк привез известие о том, что британская группировка к началу сражения уже почти готова. Правда, было бы желательно подождать окончания развертывания двух маорийских дивизий, недавно прибывших из Новой Зеландии, и подвоза из Англии 10- и 12-дюймовых железнодорожных артиллерийских транспортеров. Ни одни немцы способны курочить старые броненосцы, снимая с них орудия главного калибра. На это маршал Фош ответил, что он дает англичанам на доразвертывание одну неделю, до 10 сентября, и не днем больше, потому что французская армия также нуждается в подтягивании поступающих из колоний дополнительных резервов. Как только этот день придет, для германской армии настанет судный день.